Идеальные взаимоотношения. Попробуем представить себе идеальные взаимоотношения. Ты постоянно счастлив, потому что рядом с тобой идеальная женщина или идеальный мужчина. Как можно описать жизнь с таким человеком? По существу, то, как ты к нему относишься, в точности напоминает твои отношения с собакой. Собака есть собака. Что с ней не делай, она останется собакой. Мы же не пытаемся перевоспитать собаку, чтобы она стала похожей на кота или лошадь. Ничего не выйдет. Для человеческих отношений очень важно само осознание этого факта. Другого человека не изменишь. Ты или любишь его таким, какой он есть, или не любишь. Принимаешь его как есть, или не принимаешь. Но пытаться изменить его, сделать таким, каким ты хотел бы его видеть, все равно, что пытаться превратить собаку в кота или кота в лошадь. Такова уж правда. Он такой, какой есть, и мы такие, какие есть. Ты либо танцуешь, либо нет. Нужно быть честным перед собой, признаться самому себе, чего хочешь, и решить, хочется танцевать или не хочется. Это очень важно понять. Если поймешь это, то, скорее всего, начнешь видеть в людях то, что есть, а не то, что тебе хотелось бы видеть. Если у вас есть кошка или собака, задумайтесь над тем, какие отношения вас связывают. Скажем, у вас есть собака. Животное чудесно знает, как наладить с вами идеальное взаимоотношение. Если ваш пес ведет себя неправильно, как вы поступаете? Собаке все равно, что вы делаете. Она просто вас любит. Она ничего не ждет и не требует. Разве это не прекрасно? А теперь подумаем об отношениях с невестой или женихом, женой или мужем. Они связывают с вами множество надежд, причем ожидания эти постоянно меняются. Собака несет полную ответственность за свою половинку взаимоотношений с вами. Одна из этих половинок совершенно естественная, та, что принадлежит собаке. Когда вы возвращаетесь домой, она радостно лает, виляет хвостом, захлебывается от счастья, потому что искренне рада вас видеть. Она превосходно справляется со своей половинкой отношений, и вы знаете, что ваша собака безупречна. Вы тоже справляетесь со своей половинкой отношений почти безукоризненно. Вы осознаете свою меру ответственности. Собаку нужно кормить и выгуливать, с ней нужно играть. Вы любите своего пса без всяких условий. Вы сделаете для него что угодно. Оба, и вы, и собака, безупречно справляетесь со своими половинками отношений. Большинство людей без труда понимают такие отношения с собакой. Так почему же мы не умеем так же относиться к людям? Разве на свете есть неидеальные мужчины и женщины? Собака — это собака, с этим мы легко миримся. У нас не возникает потребности нести ответственность за ее сущность и делать ее настоящей собакой. И собака не пытается переделать нас, сделать из нас идеального человека, идеального хозяина. Так почему мы не можем позволить женщине быть женщиной, мужчине — мужчиной? И любить этого человека таким, какой он есть, без попыток его изменить. Возможно, сейчас вы задумались, а что, если я просто нашел не ту женщину или не того мужчину? Это действительно важный вопрос. Конечно, у нас есть право выбирать того, кто нам больше подходит. Но кого можно назвать подходящим человеком? Того, кто хочет идти в том же направлении, что и вы, чьи взгляды и ценности совпадают с вашими, эмоционально, физически, финансово, духовно. Как узнать, подходит ли тебе тот или иной человек? Давайте представим, что это вас кто-то выбирает. Допустим, есть сотни женщин, и каждая рассматривает вас, мужчину, как потенциальную возможность выбора. Сколько из них сочли бы вас подходящим? Ответ простой. Вы этого не знаете. Вот почему приходится выбирать тщательно и идти на риск. Но я могу сказать следующее. Подходящая для вас женщина – та, которую вы любите такой, какая она есть, которую вам не хочется менять. Это и есть самая подходящая кандидатура. И если вам удалось ее найти, и вы сами, в свою очередь, оказались подходящими для нее, то вы просто счастливчик. Вы станете для женщины подходящим мужчиной, если она любит вас таким, какой вы есть, и не намерена вас изменять. Она не обязана нести за вас ответственность. Она может целиком положиться на то, что вы будете таким, каким себя считаете, каким хотите казаться другим. Она может быть совершенно честной перед вами и представать перед вами такой, какой захочет. Она не станет притворяться кем-то другим, ведь рано или поздно вы все равно поймете, что она не такая. Тот, кто тебя любит, любит тебя таким, какой ты есть. А если кто-то пытается тебя изменить, это значит, что ты не тот, о ком он мечтает. Но тогда зачем он выбрал тебя? Собаку любить легко, потому что она не составляет о хозяине никаких мнений. Собака любит без условий. И это очень важно. И если спутник жизни любит тебя таким, какой ты есть, его любовь очень напоминает любовь собаки. Рядом с таким человеком можно быть самим собой. Можно быть мужчиной или женщиной, точно так же, как собака рядом с вами всегда остается собакой. Когда знакомишься с человеком, он сразу после обменными приветствиями начинает передавать информацию о себе. Людям не терпится поделиться друг с другом своими снами. Они открываются, даже не сознавая того. В принципе, увидеть каждого таким, какой он есть, очень легко. Достаточно не обманывать самого себя. Нужно просто смотреть, что покупаешь, и решить, подходит тебе это или нет. Но нельзя винить другие существа в том, что они собаки, кошки или лошади. Если мечтаешь о собаке, то зачем берешь кошку? Если хочешь завести кошку, зачем тебе лошадь или курица? Вы знаете, о какой женщине или о каком мужчине мечтаете? Это должен быть человек, рядом с которым сердце поет, который настроен на твою волну и любит тебя таким, какой ты есть. Так зачем искать кого-то другого? Почему не найти именно того, кто нужен? Зачем делать вид, будто кто-то тебе подходит, если это не так? Нет, это не значит, что вы не любите другого человека. Это означает лишь, что нужно делать выбор, говорить «да» или «нет», поскольку кроме других мы любим и самих себя. Мы делаем свой выбор, и только мы несем за него ответственность. Если выбор оказался неудачным, нет смысла винить себя. Вы просто делаете другой выбор. Давайте, однако, представим, что мы все же завели собаку, хотя любим кошек. И теперь мы хотим, чтобы собака вела себя как кот. Пытаемся изменить ее, научить мяукать. Но зачем мучить собаку? Заведи себе кошку. Это единственный путь к хорошим отношениям. Сначала нужно понять, чего ты хочешь, как ты хочешь, когда ты хочешь этого. Следует точно осознавать, каковы потребности твоего тела, какие потребности твоего ума, какие черты тебе больше всего подойдут. На свете миллиарды мужчин и женщин, и все они разные. Одни нам подходят, другие нет. Любить можно всех вокруг, но для того, чтобы жить рядом с человеком изо дня в день, нужно нечто большее, нужна точная настройка. Такой человек совсем не обязательно должен быть похож на тебя. Просто вы вдвоем должны быть похожими на бороздки одного ключа, тем сочетанием, которое отпирает замок. Нужно быть честным и перед собой, и перед другими. Старайся казаться именно таким, каким себя считаешь, и не притворяться тем, кем не являешься. Это своеобразный рынок. Ты продаешь себя и намерен кого-то купить. Чтобы купить, нужно оценить качество товара. А чтобы продать, нужно честно показать другим свой товар. Речь не о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Речь о том, чтобы быть самим собой. Если ты видишь то, что тебе нужно, так почему не рискнуть? Но если видишь нечто явно неподходящее, ты должен понимать, за что платишь. Не стоит потом плакаться. Спутник жизни меня оскорбляет. То, что так будет, было ясно с самого начала. Не нужно обманывать себя. И не стоит выдумывать то, чего нет. И это послание. Если знаешь, чего хочешь, то сразу это почувствуешь. Это как отношение с твоей собакой, только еще лучше. Смотрите на то, что перед вами. Не будьте слепыми. Не притворяйтесь, будто видите то, чего нет. Не отрицайте то, что видите. Не покупайте ради покупки то, что вам совсем не подходит. Если покупаешь ненужную вещь, она рано или поздно попадет в чулан. Конечно, иногда мы усваиваем горькие уроки на протяжении долгих лет. Но хорошее начало – половина дела. Если начало хорошее, то и все остальное пойдет легко, потому что в этом случае мы можем быть самими собой. Возможно, вы уже связаны с кем-то давними отношениями. И если вы решили их продолжать, то вполне можете начать все с самого начала. Принять своего спутника жизни таким, какой он есть. И любить его. Но сначала следует сделать как бы шаг назад. Примириться с собой и полюбить себя таким, какой ты есть. Только это позволит по-настоящему быть собой и показать настоящего себя другим. Мы такие, какие есть, и больше в нас нет ничего. Не нужно притворяться кем-то другим. Сколько ни старайся, все равно не получится. И вот, когда примешь себя таким, какой ты есть, можно сделать следующий шаг и принять своего спутника жизни. Если решил остаться с этим человеком, не пытайся его изменить. Пусть он будет собой, как кошка или собака. У него есть право быть собой. У него есть право на свободу. лишая свободы другого человека, ограничиваешь и свою свободу, потому что тогда ты обязан постоянно быть рядом и следить, правильно этот человек себя ведет или нет. Но если по-настоящему любишь себя, никогда не лишишь себя личной свободы. Сознаете ли вы потенциальные возможности своих взаимоотношений? Изучайте их. Будьте собой. Найдите человека, который вам подходит. Идите на риск, но будьте честными перед собой. Если все в порядке, то все в порядке. Если что-то не ладится, то сделайте одолжение себе и другому человеку. Разойдитесь в стороны. Подарите друг другу свободу. Не будьте эгоистичными. Позвольте своему спутнику жизни самостоятельно понять, чего он хочет. Разумеется, дайте такое право и себе. Если что-то не получается, нужно попытаться искать в другом направлении. Если вам не удается любить человека таким, какой он есть, то непременно найдется кто-то другой, у кого это получится. Не тратьте свое и чужое время. Это и есть уважение. Если ты продавец наркотиков, а твой спутник жизни наркоман, но тебя не устраивают такие отношения, то, быть может, ты найдешь свое счастье с кем-то другим. Но если ты все же решил сберечь эти отношения, приложи все силы. Не жалей усилий, ведь именно тебе достанется награда. Если ты сможешь любить человека таким, какой он есть, если тебе удастся искренне открыть ему свое сердце, такая любовь вознесет обоих до небес. Что делать, если у вас есть кот, а хочется собаку? Можно начать готовиться прямо сейчас. Нужно нацелиться на новое начало, на грядущий разрыв с прошлым и попытку начать все заново. Мы не обязаны держаться за прошлое. Все мы можем меняться, и очень часто к лучшему. Чтобы начать сначала, нужно простить себя и спутника жизни, забыть все, что было раньше. Выбросьте это из головы. Не было ничего, кроме чувства собственной важности. Не было ничего, кроме взаимного непонимания. Просто кому-то стало больно, и он решил поквитаться. Что бы ни случалось в прошлом, это не стоит того, чтобы лишать себе возможности вместе подняться к небесам. Нужно либо решиться на это, направить на это все свои силы, либо вообще не браться. Забудьте о прошлом и начинайте каждый новый день с еще более высокого уровня любви. Это поддержит огонь отношений, сделает любовь намного крепче. Конечно, сначала нужно разобраться, что считать хорошими моментами, а что плохими. Если плохое – это эмоциональная или физическая жестокость, то я сомневаюсь, что такой паре следует оставаться вместе. Если же плохое для вас – это потеря одним из супругов работы, какие-то неприятности на работе, несчастные случаи, то это совсем другое дело. Если понятие плохого основано на страхе, вызвано отсутствием взаимного уважения, оскорблениями или ненавистью, то я не берусь судить, сколько таких неприятных моментов может выдержать семейная пара. Во взаимоотношениях с собакой тоже бывают плохие моменты. Бывает всякое. Неприятности, неудачный день на работе, что угодно. Приходишь домой, а собака встречает тебя счастливым лаем, виляет хвостом, требует внимания. Ты не в настроении, тебе не хочется играть, но собака все равно рядом, Ее не огорчает твое нежелание играть. Она не принимает это на свой счет. Если, порадовавшись твоему приходу, собака выясняет, что играть с ней ты не будешь, она просто идет и играет одна. Она ни на чем не настаивает. Она не требует, чтобы ты веселился. Иногда общение с собакой приятнее, чем со спутником жизни, который требует, чтобы ты веселился. Если ты не в настроении и хочешь просто спокойно посидеть, это не должно никого задевать. Это никак не связано с другим человеком. Может, тебе просто нужно хорошенько что-нибудь обдумать. Но твое молчание часто вызывает у спутника жизни самые разнообразные предположения. Что я сделал не так? Это все из-за меня. На самом деле он тут ни при чем. Здесь нет ничего личного. Тебе просто нужно побыть одному. Когда напряжение уйдет, тебе снова станет хорошо на душе. Вот почему бороздки ключа должны соответствовать друг другу. Если одному человеку грустно, если он переживает, другой знает, что нужно лишь позволить ему быть таким, какой он есть. И тогда взаимоотношения превращаются в нечто иное. Это совершенно другой образ жизни, самый прекрасный. Близкие отношения – это искусство. Сном, который создан двоими людьми, овладеть намного труднее, чем сновидением одного человека. Для того, чтобы оба были счастливы, каждый должен навести на своей половинке отношений безупречный порядок. Человек отвечает только за свою половину. Но там у каждого из нас найдется куча хлама. Наш хлам — это только наш хлам. И прибирать там должны мы сами, а не кто-то другой. Если спутник жизни захочет навести там порядок за тебя, закончится все расквашенным носом. Нужно научиться не совать свой нос туда, куда не верено. То же самое касается и чужой половинки. У другого человека там тоже хватает мусора. Зная это, нужно позволить ему самому с ним разобраться. Ваша задача — любить его и принимать этого человека таким, какой он есть, со всем его хламом. Относитесь к его хламу с уважением. Не вам решать, что выбрасывать, а что оставить. В этом ваш спутник жизни разберется сам. И даже если он попросит у вас помощи, вы имеете полное право отказаться. Отказ не означает, что вы его не любите. Вы просто осознаете, что не можете или не хотите играть в подобные игры. Например, если супруг злится, вы можете сказать: «Ты имеешь полное право выходить из себя, но я вовсе не обязан злиться из-за того, что злишься ты. Я не сделал ничего такого, из-за чего стоило бы на меня злиться». Вы не обязаны мириться с гневом своего спутника жизни, но вполне можете позволить ему злиться. Нет смысла спорить. Пусть он будет таким, какой есть. Пусть придет в себя без вмешательства с вашей стороны. Точно так же и вы можете запретить вмешиваться в ваш собственный процесс исцеления. Допустим, вы мужчина, и вам сейчас весело, а вашей партнерши по той или иной причине нет. У нее какие-то свои проблемы. Именно сейчас она разбирается со своим хламом, и потому не в настроении. Если вы любите ее, то непременно поддержите. Но поддержка вовсе не означает, что вы тоже должны ходить расстроенным. И это совсем не поддержка. Если вам обоим станет скверно на душе, вы потянете друг друга еще глубже. Но если вы по-прежнему в хорошем настроении, то есть шансы поднять настроение и жене. Если же грустно вам, а она весела, то ее радость станет поддержкой для вас. Позвольте ей радоваться ради своего же блага. Зачем портить ей настроение? Что бы ни случилось у вас на работе, не нужно изливать накопившийся яд на жену. Просто молчите. Дайте ей понять, что она тут ни при чем. Вам просто нужно разобраться в себе. Скажите: «Радуйся, веселись. Когда у меня поднимется настроение, мы будем радоваться вместе. Но сейчас мне нужно побыть наедине с собой». Если вы поняли концепцию израненного ума, то поймете и причину того, почему романтические отношения полны сложностей. Эмоциональное тело страдает болезнью. Оно покрыто ранами, в них скапливается яд. Если не сознаешь, что ты и любимый человек больны, воспринимаешь все эгоистически. Раны болят, их приходится скрывать даже от человека, которого любишь. Но если понимаешь, что происходит, можно прийти к совершенно иным соглашениям. Когда любишь кого-то и знаешь, что у него есть эмоциональные раны, то стараешься их не касаться. Ты просто не пытаешься заставить его исцелиться и не хочешь, чтобы он подгонял в лечении тебя. Не бойтесь рискнуть. Возьмите на себя ответственность и попробуйте заключить с любимым человеком новые соглашения. Но не вычитанное в какой-нибудь книге, а свое собственное, пригодное именно для вас. Если оно не поможет, отмените его и придумайте другое. Направьте свое воображение на поиск новых возможностей. Пусть оно создаст новые соглашения, основанные на уважении и любви. Общение с уважением и любовью – вот весь секрет сохранения любви живой и отсутствия скуки во взаимоотношениях. Нужно найти верный тон и правильные слова, чтобы высказать свои потребности. Я говорю о доверии к себе и доверии к любимому человеку. Чем нужно делиться с партнером? Разумеется, не хламом, а любовью, романтической привязанностью, пониманием. Цель обоих – стать еще счастливее, а для этого нужно все больше любви. Вы – идеальный человек, и ваш спутник жизни – идеальный человек. Вы оба совершенны, как любая собака – идеальная собака. И если относишься к любимому человеку с любовью и уважением, то кто от этого выиграет? Ты сам. Исцелите свою половинку отношений и станете счастливыми. Если вам удастся исцелить свою половину, вы будете готовы к взаимоотношениям, в которых нет страха, нет взаимных требований. Но помните, что вы можете исцелить только свою часть. Пусть каждый из вас двоих займется своей половинкой, и вы сами увидите, насколько быстро улучшатся ваши отношения. Счастливыми нас делает любовь. Если вы и ваш спутник жизни станете служить любви, трудно даже представить, какие богатые возможности перед вами откроются. Наступит тот день, когда вы будете жить без чувства вины, без осуждения, без злости и печали. И это будет прекрасный день. Вы сможете быть совершенно открытыми. Вы начнете делиться только хорошим, будете только помогать друг другу, только дарить друг другу свою любовь. Соединяя свои судьбы, вы признаете, что будете служить любимому человеку, своему избраннику. Вы оба будете дарить любовь, станете друг для друга верными слугами. Каждый поцелуй, каждое прикосновение будет напоминать, что вы вместе для того, чтобы радовать любимого человека, не требуя ничего взамен. Это больше, чем секс. Это общая жизнь. Секс тоже становится чудесным, но это нечто совсем иное. Секс превращается в общение. Это полная самоотдача, танец, искусство, высшее выражение прекрасного. Можно, например, заключить такое соглашение. «Ты мне нравишься, ты прекрасна, мне с тобой очень хорошо. Я буду дарить тебе цветы, а ты мне нежную музыку. Мы будем танцевать и летать выше облаков». Это красиво, это чудесно и романтично. Нет больше войны за власть, это обоюдное служение. Но добиться этого можно лишь в том случае, если достаточно сильно любишь самого себя.